482. Когда врач запрещает человеку, потерявшему равновесие, умственную работу, он поступает немудро. Известны примеры опытных врачей, которые, наоборот, напрягали деятельность психической энергии. Конечно, такие целители должны были обладать значительным запасом психической энергии, чтобы распознавать, к какой области познания направить больного. Утомление не полезно, но напряжение жизнедательно. Но граница между этими состояниями очень сложна. Опытный врач, утончив свою психическую энергию, может указать, где меры полезного напряжения.